Глава 4. Лицо девушки не дрогнуло. Такой выдержке можно только позавидовать. А уж как она себя повела, я бы точно не смог с каменным спокойствием отвести ствол пистолета в сторону и нарочито медленно сказать: «Убери пуколку. Если бы хотела вашей смерти, подъехала бы на пару минут позже». И демонстративно отвернулась. «Дела...» Мы переглянулись. Ситуация складывалась не из разряда обычных, особенно если учесть недавние обстоятельства. Брошенная девушкой фраза подействовала. Я почувствовал угрызение совести. Как ни крути, она вытащила нас с того света. За такое полагается в ножки кланяться. Но Ботвинник был непреклонен. Похоже, он собирался шлепнуть нашу спасительницу прямо возле гермоворот. Надо бы его остановить, но как? Не полезу же я на него с кулаками. Осталось взывать к голосу разума, ну и совести, конечно. «И вправду, Димыч, чего ты как с цепи сорвался?» – заговорил я. «Если бы не она, от нас бы одни рожки да ножки остались». Ботвинник посмотрел на меня с плохо скрываемой злостью. «Лось, ты что не видишь, она не такая, как мы. У нее смуглая кожа, она прекрасно обходится без очков. Более того, мы и понятия не имеем, сколько она провела на поверхности. Думаю, если мы ее сейчас грохнем, то избежим больших проблем». Я кивнул. Логика в словах Ботвинника присутствовала. С большой вероятностью он был прав. И, возможно, сейчас спасал наши задницы от будущих опасностей. Но однозначно принимать его сторону я не собирался. Убить ее никогда не поздно. Не забывай, что она спасла нас от верной смерти. Нехорошо так с ней поступать. Неблагородно. Ботвинник безнадежно махнул рукой. Он прекрасно понимал, что ему заговаривают зубы, и произнес через силу. «Есть варианты лучше?» Я повеселел. «Пациент скорее жив, чем мертв, и реагирует на уговоры. Попробую уболтать». «Найдутся. Отведем ее к полковнику, пусть решает». Димка обвел остальных помутневшим взором. «Мужики, а вы что скажете?» Поисковики потупились, замялись. Иногда взывать к коллективному разуму – абсолютно бесперспективное занятие. Но тут ситуация переломилась. Вот чего не ожидал, так того, что получу поддержку со стороны Толика. Иногда даже его голову посещают умные мысли. Долго не задерживаются, но все же. «Лось, дело говорит. Я за то, чтобы отправить ее к начальству. Остальное нас не касается». Он потер щетинистый подбородок и замолчал. «Спасибо, Толя, я твой должник». Больше предложений не последовало, но чувствовалось, что народ в своей массе склоняется к его точке зрения. «Вы что, мужики, офонарели?» – взорвался Ботвинник. «А если это какая-то новая разновидность мутантов или того хуже? Голем?» Толик фыркнул. «Старшина, ты вроде у нас большой мальчик, а до сих пор веришь в сказки про големов, которые живут среди нас. Пытаются нами рулить и втихаря нас же и кушают». Он обратился к девушке. «Слышь, красавица, ты у нас как? Каннибализмом балуешься? Практикуешь? Если да, может, я сгожусь? А там, глядишь, и еще для каких нужд понадоблюсь». При этом Толик произвел жест из тех, что обычно не принято показывать детям до 16. Девушка презрительно повела бровью. «Вряд ли. Даже если тебя хорошенько продезинфицируют». Привычный к обидам Толик не смутился. «Видите, я же говорил, что она совершенно нормальная. Пошли к полковнику. Пущай голову ломает. Голем она, не голем, или вообще непонятная зверушка», – резюмировал он. «Знаешь, Толик», – устало вздохнул Ботвинник, – «те, кто жил на 35-й, тоже, наверное, не верили в големов. Зато сейчас...» «А что сейчас? Кто-то что-то может толком сказать, что у них там творится?» Ботвинник покачал головой. «Это верно, никто». Толик довольно продолжил. «Видишь, ничего, кроме слухов. Да и те разные. Я тебе вот что скажу. Не захотели пацаны с 35-й с генералом общаться. Устроили у себя автокефальное государство, а-ля Запорожская сечь. Их забота. Нам от этого ни жарко, ни холодно». Я поддакнул. «Не умножай сущностей сверх меры, Ботвинник, и без големов проблем выше крыши». Что на самом деле произошло на злополучной 35-й станции, не знает никто. Зато домыслов хоть отбавляй. Ясно лишь одно. С недавних пор станция эта все равно, что отрезанный ломоть. Связи с остальными обитатели не поддерживают, энергию добывают собственными способами. Ушла, как подводная лодка, в автономное плавание. Гостей не впускают, туннели перекрыли. Главное, нас не трогают, и то хорошо. А что касается големов, ну не знаю, я всякого насмотрелся. Может, и есть такие. С виду человек человеком, а на самом деле тварь замаскированная. Если бы показали хоть одного, я бы поверил, а так, чего расстраиваться. И без того по поверхности впечатляющий бестиарий гуляет. Слава богу, вниз не лезет. Пока, во всяком случае. Вот если полезет, тогда да, будем разбираться. Димка сдался. Ладно, будь по-вашему. Только помните, что я предупреждал. Пока нас в особой комнатушке поливали всякими спецрастворами, девушку держали под охраной аж два автоматчика. И было у меня такое чувство, что при желании гостья запросто свернула бы ребяткам шеи, а те и пикнуть бы не успели. Я же видел, как лихо она тварей на поверхности кромсала. Круче, чем в кино. Можно сказать, одной левой уделала что гарпий, что мертвяков. Мне бы хотя бы половину ее бойцовских талантов. После того, как нас перестали мучить ужасно пахучей дрянью, пришла очередь пленницы. Две тетки окатили ее раствором из шланга, потом загнали в сушилку, а уж оттуда она выплыла таким лебедем, что ни в сказке сказать, ни пером описать. В общем, не будь она столь холодной и неприступной, я бы на ней женился. В штанах сразу тесно стало. Не скажу, что обладаю безупречным вкусом, но уверен, многие мужики меня поддержали бы. Девчонка была настоящей красавицей. Загорелая. Будто полжизни провела на поверхности. Не смуглая, а именно загорелая. У нас под землей даже негры бледнеют. Все-таки с витаминами не важно. О солнечных ваннах можно только мечтать. Да и условия далеко не оранжерейные. А у нее кожа гладкая, шелковистая, светло-шоколадного цвета. Глазище пронзительное, как ресницами хлопнет, так дух сначала вверх подымется, потом к ногам спадет и там распластается. Носик? Ну это вообще просто отпад. Идеальный. На щеках очаровательные ямочки. Если бы она почаще улыбалась, милее улыбки на свете не найти. Фигурка точеная. В лучшие времена с такой можно было смело купальники в журналах рекламировать или дефилировать по подиуму, пока мужики вокруг слюной захлебываются. При этом чувствуется, что красота эта, как у розы, с шипами. При желании можно получить сдачу в полном объеме, до конца дней хватит. Стояли мы, на нее глазели, будто полные придурки. Первым Ботвинник опомнился. Ему по должности быстрее соображать положено, вот он и соответствует. «Пошли к полковнику», — приказал Димыч. «Вот мы и пошли». До самого штабного вагончика топали в каком-то оцепенении. Не знаю, кто о чем думал, а у меня мысли все сплошь о греховном. Потом, правда, настроился на нужный лад. Тетка как тетка, есть и на двадцатке не хуже. Нет, вру. Хуже, конечно, но зачем мне разевать хавальник на чужой каравай? И без того ясно, что треснет. Первым на расправу пошел Димка. Как ни крути, вылазка наша получилась сегодня не из тех, которыми принято гордиться. Нарвались на гнездо, потеряли половину каравана. Не гладят за такое по головке. И не отмашешься ведь. Невинную овечку не состроишь. Полковник кричал так, что на центральной небось слышали. Потом из-за дверей показалась Димкина рука. Он помахал нам, приглашая. Мы обреченно переглянулись и пошли на зов. В кабинете полковника до нашего появления уже были люди. Его заместитель Козлов недоделанный. Федя безопасник. Без него разбор полетов не начинается. С нами всего семеро вышло. Кворум короче. Полковнику уже все доложили, осталось только выяснить детали. При виде меня он недовольно скривился. Помнит, сволочь, наше разногласие. А раз помнит, значит еще отомстит. И не раз. Так уж его нутро паскудное устроено. Будет гадости делать, пока не сочтет, что натешился. Шут его знает, что на меня нашло, но я подмигнул ему, типа «Никуда ты от меня не денешься, начальника». «Да и я от тебя тоже». Морда у главы двадцатки сразу стала пунцовой. Поставленный мною синяк то ли прошел, то ли был тщательно запудрен. Бывают такие личности, что сходу вызывают неприязнь. С виду человек человеком, а гадская натура так и лезет из него наружу, не словом, так жестом. Поступком каким-нибудь. Иные, наверное, в начальство и не пробиваются. Возьмем нашего полковника. По первому впечатлению, старичок-мудачок предпенсионного возраста. Голова большая, седая почти вся. Глаза строгие, то ли карие, то ли серые, непонятно. Зависит, с какой стороны посмотреть, под каким освещением. Щеки бульдожьи, брыластые, отъеденные. У нас половина обитателей дистрофики, а этот поперек себя шире, и ведь не от голода пухнет. Самое противное в нем – это голос, визгливый, как у поросенка, которого режут. когда начинает говорить, по ушам будто наждачной бумагой водят. По имени-отчеству его величать не любят, сам отучил, если честно. Старый замшелый пень, пороху никогда не нюхавший, но влюбленный в армейские штучки-дрючки по самые гланды. Когда его к нам привезли с Центральной, все начали думать, что ошибочка вышла. Не понимали, с каких таких радостей нам эту обузу навесили. Хлипкий, полувялый, помрет еще при исполнении. Но вот сколько лет уже, сколько зим, а полковник, как мертвой хваткой вцепился в руль, так и не отпускает. Допрос, между тем, шел своим чередом, и страсти накалялись. Новоявленная гостья вела себя независимо, половину вопросов игнорировала, на другую отвечала с линцой. Хоть что-нибудь путное из нее нельзя было вытащить даже клещами. Уж на что Козлов старался, то кулачками размахивал, то пытками грозил, но и у него ничего не получилось. Даже имени своего девушка не назвала, ее потрясающей выдержке оставалось только позавидовать». Кончился допрос тем, что доведенный до бешенства полковник вытащил из кобуры табельный Макаров и едва не нажал на спусковой крючок. Тут-то я и проснулся. Едва успел выбить оружие из руки. Реакция у меня хорошая, детей, правда, пока нет, но наверняка будут. Пистолет мягко упал на ковровую дорожку. Любит наш полковник комфорт. И берлогу обустраивает в полном соответствии. «Убью!» – бешено вращая зрачками, закричал глава двадцатки. «Я убью! И тебя убью! Лосев! Скотину такую!» Он попытался засветить мне в глаз. В горячке не кстати забыл, что тягаться ему со мной не стоит. Но я с легкостью увернулся. Эх, если бы за его спиной не стояла Центральная. Выручил нас, как это ни странно, заместитель. Он кашлянул и затараторил. «Стойте, товарищ полковник, не стоит с ним связываться». Полковник нашел в себе силы кивнуть. «Верно говорите, Козлов. Зачем руки марать? Живи пока, Лосев». Можно было подумать, что он успокоился, но я видел, что это не так. Грудная клетка его по-прежнему вздымалась и опускалась, а во взгляде зажегся недобрый огонек. Совсем не тот, который принес Прометей людям. Заместитель продолжил. «Я вот что вспомнил. На прошлой неделе пришла телефонограмма от товарища генерала. Я ее в журнал еще записал. Сейчас найду». Он вытащил из стопки амбарных книг нужную, пролистал и принялся зачитывать. «Вот она, номер 267. В случае появления на станции подозрительных человеческих объектов, немедленно под конвоем отправлять их на центральную станцию, в пункт главного командования. Думаю, мы должны выполнить приказ товарища генерала. Девку эту отправим на центральную, так сказать, по эстафете передадим». «Убьем сразу нескольких зайцев». «Я считаю, к мнению товарища Козлова стоит прислушаться», – кивнул безопасник. «Это в их компетенции. Пусть они и разбираются. Не нам тут порядки устанавливать». Полковник окончательно успокоился и перевел дух. Козлов накапал ему 100 грамм из зеленой бутылки, спрятанной в несгораемом сейфе. Я по запаху понял, что это не вода. Толик повел носом. Спиртное он чувствовал за версту. Полковник выпил залпом. Толик внимательно наблюдал за его ходившим вверх-вниз кадыком, судорожно сглатывал и облизывал сухие губы. Лекарство подействовало. Лицо главы администрации вновь приняло естественный цвет. Зрачки перестали вращаться, однако взгляд, направленный на меня, не предвещал ничего хорошего. По моему позвоночнику пробежал холодный импульс, предупреждающий об опасности. Я напрягся, сжал кулаки. «Пожалуй, это тот случай, когда правильным будет решение, принятое коллегиально», – криво улыбаясь, сказал полковник. «Это не значит, что я умываю руки, снимаю с себя ответственность. Но раз присутствующие должностные лица считают, что данный случай подпадает под действие приказа 267», – в голосе его зазвучали канцелярские интонации, – «мы просто обязаны поступить в строгом соответствии с документом». Поэтому неизвестное лицо женского пола будет отправлено под конвоем в центральную станцию, где ее передадут в соответствующую структуру. Все, что от нас требуется, мы обеспечим. Козлов, пишите распоряжение. Заместитель угодливо изогнулся. С завтрашнего дня приказываю отправить в командировку на центральную станцию поисковика Лосева Александра сроком на... Полковник замешкался. Козлов поспешил на помощь начальству. «За неделю, я думаю, обернется. По всем прикидкам, ему за глаза хватит». «Неделя так неделя», — согласился полковник. Лосева с довольствия снять, провиант выдать сухим пайком на 2 человек, боеприпасы тоже выдать в двойной норме. Оставьте место для подписи, завизирую позже». Полковник ехидно улыбнулся. «Что же, вот и выпал ему шанс свести со мной счеты, и ведь не придерешься. Дорога до центральной долгая, и что самое главное, небезопасная. Темные туннели, соединяющие станции, могут скрывать в себе все что угодно. Более-менее спокойная жизнь только на станциях, маленьких островках безопасности». «Дрезину дадите?» – угрюмо спросил я, понимая, что от задания мне не отвертеться. «Сейчас любой мой проступок будет истолкован как сопротивление приказу, причем обоснованному. Начну кочевряжиться, расстреляют, не спасет даже дефицитная профессия. Эх, мать эти душу за ногу!» «Увы, транспорт на ваши нужды я выдать не могу», – осклабился полковник. «Дрезина в настоящее время в ремонте, ножками доберетесь. По рельсам, так сказать, по шпалам, по привычке». Время отправления. Спокойно, чтобы лишний раз не порадовать полковника, спросил я. «8 утра», – что-то прикинув в голове, объявил он. «Пока свободны, можете идти отдыхать». «А с ней что?» – скосил глаза в сторону девушки-безопасник. Полковник зло зыркнул на нее и решил. «А девушку необходимо подержать в изоляторе. Дайте ей что-нибудь из еды, только немного, чтоб с голоду не подохла. Все, товарищи, все свободны, ступайте по местам». Долго упрашивать ему не пришлось. Лично я не собирался задерживаться у него дольше положенного. Правильно говорят, что любая кривая, огибающая начальство, короче прямой, которая через него проходит. Парни придерживались того же мнения, так что мы быстренько рассосались, кто куда запланировал. Я недолго постоял возле перрона, потом плюнул на все и пошагал. Чего уж тут киснуть. Плохо, что отношения с полковником привычным способом уже не выяснишь. Мало тогда ему врезал, надо было убить, тем более он заслуживал. Глядишь, и героем бы стал посмертно. Стоило только подумать о полковнике, как я сразу занервничал. Тревога коснулась сердца, уколола его стальной иголкой и отпустила. «Ладно, утро вечера мудренее. Пойду к себе, а там разберемся. Разорви вас всех». Можно было выругаться по заковыристей, но запал куда-то пропал. «Ничего не хочу, только спать». Стало грустно и одиноко. Я пошел в свой вагон, зная, что увижу опустевшую койку Антохи Игнатова. Ее скоро займет кто-то из новеньких. Подросших пацанов или тех, кому в голову ударила моча. Сперва будет непривычно, потом освоюсь. Естественный круговорот в природе – привычный миропорядок вещей. Когда-нибудь и мое ложе займет кто-то другой. Рано или поздно это обязательно произойдет. Например, если не вернусь из похода к центральной. Хотя о чем это я? Не дождетесь.